26 декабря 2028 года. Москва. Улица Гризодубовой. Комплекс зданий Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Рабочий день давно закончился, но генерал-майор Васнецов все еще оставался в своем кабинете. Имперцы окончательно покинули Солнечную систему и, судя по всему, в ближайшее время возвращаться не собирались. Их откровенно поспешный уход вызвал у руководства страны массу вопросов, и аналитики ГРУ уже который раз пытались собрать из многочисленных недомолвок и нюансов поведения партнеров по переговорам хоть какую-то внятную картину происходящего. Получалось не очень. Генерал потянулся к очередной чашке кофе, надеясь хоть немного взбодриться, когда телефон пронзительно заверещал сигналом экстренного вызова. «Васнецов!» Бросил в трубку генерал-майор. «Докладывает майор Логов. На частоте, зарезервированной за подполковником Вершининым, только что получен сжатый информационный пакет. Узконаправленная передача с орбиты. Пакет содержит два сообщения. Оба адресованы вам. Прошу подтвердить готовность к приему данных по защищенному каналу». Васнецов подтянул к себе планшет и несколькими движениями пальцев активировал систему шифрования. «Готов принять пакет». «Отправляю!» Генерал открыл полученный файл и с минуту внимательно изучал полученную информацию. Прочитав второе сообщение, подписанное коротким именем Силх, он неопределенно хмыкнул, протянул руку к аппарату спецсвязи и медленно снял трубку. Абонент ответил на третьем гудке. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладывает генерал-майор Васнецов. Только что получено сообщение от подполковника Вершинина. Информации немного, но она позволяет сделать вывод, что внедрение прошло успешно. Операция «Контрабандист» вступила в активную фазу».